Во время болезни матери Аракчеева летом 1820 года Минке написала графу. «Любезный мой отец граф, что могу сказать вам после вашего дружеского письма? Грусть мучает мою душу. Не могу придумать, где вы теперь, мой благодетель. Если вашей матушки нет лучше, и вы у ней, то позвольте мне быть с вами. Я знаю ваше чувствительное сердце, сколь вы мучите себя. Я буду делить с вами горесть. А если вы останетесь одни там, то верьте, что и я не менее буду чувствовать мучения, не в силах выдержать послушание. К вам приеду в тележке, чем представлять каждую минуту вас с растерзанным сердцем. Я уверена в Карле Крестьяновиче, но все не я с вами, отец, умоляю у ног ваших. Успокойте себя и своего преданного слугу. Вот три дня, как я не найду места, воображаю вас плачевным. Верю, что, дорога родительница, ну что делать? Бог един, и воля его. Он может подать облегчение. Молите его, и мы принесем теперь к нему молитву. Целую ваши ручки и ножки. Прошу, поберегите себя, моя душа». В том же году она писала Аракчееву: «Если вас мне не беречь и не любить, то я недостойна и по земле ходить. Вы, мой отец, все мне сделали. Вы любите моего Мишу. Неужели я могу все это забыть? Всегда прошу Бога о сохранении вашего здоровья и продолжении жизни вашей на многие годы, чтобы нам, сиротам, видеть отца и благодетеля нашего, веселого между своих подданных». Минкина также снисходительно относилась к похождениям пожилого Аракчеева, как маркиза Помпадур к разврату Людовика XV. «Рада умереть у ног ваших. Ожидаю ваших милых писем. Они утешают меня. Прошу Бога, чтобы он спас жизнь вашу, дал здоровье. Целую ваши ручки, милый, и ножки. Скука несносная. Ах, друг мой, нет вас, нет для меня веселья и утешения, окромя слез. Дай Бог, чтобы ваша любовь была такова, как я чувствую к вам. Один Бог видит ее. Вам не надо сомневаться в своей Насте, которая каждую минуту посвящает вам. Скажу, друг мой добрый, что часто в вас сомневалась, но все прощаю. Что делать, что молоденькие берут верх над дружбой? Но ваш слуга Н. всегда будет до конца жизни одинаково. Желаю, чтобы сын наш общий был примером благодарности. Я ему всегда говорю: Бог нам дал отца и благодетеля вас, душа, единственная моему сердцу. Я люблю вас более своей жизни. То верьте, что всякий стон ваш болезный доходит до моего сердца. А вы, моя душа, говорите такие слова, что не можно удержать своих слез. Я служила вам всегда истинно, надеясь на Бога, да не оставит он моего отца для нас, сирот. Может, еще вы закроете мои глаза?»